Звали парня Андрей. Однажды пугачевцы прорвались к высоте и из-за леса начали обстреливать солдат, генеральский штаб. Тут-то и повторилась история, которая была под Кунерсдорфом. Картечь угодила в лошадь, генерала тяжело ранило, к тому же лошадь упала и подмяла под себя Бибикова. Ему разворотило правый бок. Раненого на носилках понесли в шатер. Паренек со своим конем последовал туда же и более от генерала не отходил. Бибиков умирал медленно и долго. В теплые часы просил выносить его на солнце. Андрей бросался помогать. Раненый смотрел на небо. То ли считал пролетающих коршунов, то ли думал, как там, в небесном царстве. Сколько достойных товарищей уже покинули сей мир. Видят ли они его теперь? Когда боль утихала, генерал вспоминал жену, детей, Екатерину Дашкову, Аполлона Мусина-Пушкина, рассказывал о Гатчине, где обитал наследник Павел. Андрей не робел, говорил о Строгановых, о ласковой своей матери и суровом отце, о любимом же ребенке. Видите, ноздри у него какие, так и ходят ходуном. Генерал слабо улыбался. Да и у тебя, отрок, ноздри тоже ходуном. Отец Бибикова занимался инженерным делом, которое сын обещал продлить. А вот поди ж ты, воюю с самозванцем вместо этого. Андрею Бибиков советовал: юноша, имей мечтание, не изменяй ему, запомни это. Когда генерал навеки закрыл глаза, что-то случилось с Андреем. Он вскочил на коня и помчался, издавая глухие рыдания, не вытирая слез. Помчался, не глядя куда. Хоронили генерала на высоком берегу Волги. Там не было Андрея, не было дочери Бибикова, императрица не отпустила от себя фрейлину. Державин написал на смерть героя стихи, и там были такие строки: «У всех, кто любит добродетель, в сердцах твой образ будет вечен». Жизнь смертных измерять не надлежит годами, но их полезными отечеству делами. На могиле Бибикова были запечатлены слова: «Он умер, трон обороняя. Стой, путник, стой благоговейно. Здесь Бибикова прах сокрыт».